Глава 7. Вопрос без правильного ответа. Обратная дорога в управление оказалась куда короче. Удивительно, но вампирской карете на улицах города почему-то предпочитали уступать дорогу. Но стоило мне шагнуть в кабинет, как появилось ощущение, что лучше бы я прогулялась обратно пешком, потянула время и дала кое-кому остыть. Сразу у входа меня перехватил Конор и зашипел на ухо. «Проклятье, Кат! Лучше бы ты мне дала съездить. Что у тебя там произошло?» «В смысле?» Полчаса назад Даркана вызвали к главному. Вернулся быстро, злющий, как твоя Розалинда, и потребовал прислать тебя, как только вернешься. «Что случилось? Кровососы все же докопались до тебя». «Или я до них?» А я ведь почти поверила тому старшему. Ведь он вел себя так, словно инцидент замят, да и вообще виноватым посчитал своих подчиненных. А тут такая подстава. Нельзя, нельзя верить клыкастым, я же всегда это знала. В лицо, значит, мне улыбался, а после побежал жаловаться начальству, крыса. «Кат!» Еще раз встряхнул меня Конор, явно желая все же выяснить, что со мной случилось. Но не успел. Ладеус вернулась. Раздался холодный голос. Мы с оборотнем одновременно обернулись, чтобы наткнуться на холодный желтый взгляд. «В кабинет», — процедил начальник, коротко кивнув на темнеющий проход за своей спиной. Ну вот и все, доигралось. Дверь за мной закрылась с каким-то обреченным стуком. Мысленно я уже приготовилась, что на меня начнут орать чуть ли не с самого порога, но Дроу молчал, прошел за стол, уселся в кресло и уставился на меня. Все так же без единого слова. Честно говоря, это нервировало даже больше, чем если бы он сразу высказал свое недовольство. «Вот смотрю я на тебя, Ладеус, и думаю, что почему-то систематически ошибаюсь на твой счет», — заговорил он неожиданно спокойно. «Вот только тоном голоса буквально замораживать можно». Я нервно сглотнула. Проклятие! Что же такого наговорил там этот старший? После нашего последнего разговора мне показалось, что я наконец-то понял, что ты за личность и какие мотивы тобой двигают. Но, похоже, я снова поспешил с выводами. Так, что-то я совсем не понимаю происходящее. Мне вдруг стало интересно. «Почему ты вообще так рвалась работать именно в магик?» Задал совершенно неожиданный вопрос Дроу, сбивая меня с толку. «Что-то сегодня это всех интересует». «Ну, мой отец служил в магике, и он очень много рассказывал нам с сестрой о своей службе, так что...» «То есть, идя сюда, ты какое-то представление о специфике нашей работы имела?» «А значит, все-таки разбор полетов, а я-то уже понадеялась». «Ты понимала, что работа в магике куда больше завязана на политике по сравнению со стражей? Что здесь нужно быть гибче, уметь не только допрашивать и выбивать признание, но и промолчать в нужный момент, а то и вовсе отступить хотя бы на время?» В этот раз даже возразить было нечего. С точки зрения начальства я действительно провалилась. «Объясни мне, Ладеус, с какой вообще целью ты пришла сюда работать?» Продолжил давить мне на психику Дроу. «Мне показалось, ты считаешь это своим призванием — помогать, спасать и защищать. Но сейчас все выглядит так, словно ты пришла сюда, чтобы только доказать что-то, причем даже не себе, а окружающим». «Это не так», — замечание укололо неожиданно сильно. «Неужели? Тогда я просто не понимаю, почему вместо того, чтобы предупредить, что у тебя проблемы с вампирским сообществом, ты молча пошла туда и создала проблемы нам», — с трудом сдерживаясь, прорычал он. «У меня нет проблем с вампирами», — заметила еще тише. «Неужели? То есть это не вы с Конором выбили нескольким из них клыки и лишили привилегий? Какого хляра я узнаю такие подробности от старшего вампирского клана, связавшегося с нами, чтобы высказать свои претензии? Но это еще ладно, это мелочь по сравнению с тем, что я узнал после. Получив нагоняй от генерала, я решил узнать подробнее, что же там у вас произошло. И знаешь, что я узнал у твоего прошлого начальника? Что один из кровососов чуть не отправил тебя на тот свет, порвав горло. Как вообще в здравом уме можно было смолчать о таком и отправиться к вампирам с дипломатическим визитом? Удивляюсь, как они первым делом не предъявили, что ты предвзята из-за нападения. Раздраженно заметил Даркан. Потому что тот факт, что напал на меня именно вампир, мы не афишировали. Так-то в том борделе не только вампиры потоптались. Много кто мне мог по горлу полоснуть. Правду знали только я и Конор, которого я просила молчать. Ну и, как оказалось, мой начальник подозревал, чьих клыков это было дело. Может, и стоило предъявить кровососам претензии и завести нормальное дело, но не в моих интересах было, чтобы напавшего искали. И тем более нашли. Это обычный рабочий эпизод. Почти у каждого сотрудника есть тяжелое ранение. Разве это причина, чтобы отказаться от выданного мне задания? Не надо делать вид, что ты глупее, чем есть на самом деле. Оборвал мою речь Дроу. Думаешь, я идиот и не понимаю, что ты пошла туда просто, чтобы доказать всем, что ты можешь. Вот только теперь это проблема всей группы, понимаешь? Работать с вампирами и так удовольствие ниже среднего. А теперь еще они будут давить на то, что член нашей команды напал на охранников общины. Я не нападала, процедила сквозь зубы. Они первые проявили агрессию и спровоцировали меня на нападение. Специально. Спасибо, что объяснила это тупому Дроу. А то я сам не догадался. С сарказмом заявил Сайлас, резко поднимаясь на ноги и принимаясь расхаживать по кабинету. Я способен соотнести имена задержанных и тех, кто решил предъявить тебе обвинение. Да, и ты хоть вспыльчиво, но на пустом месте не стала бы кидаться на вампиров, прибыв с официальным заявлением. Но, проклятье, Кат, почему нельзя было просто поменяться с кем-то и изначально не нарываться на конфликт? Не выдержав, рявкнул он. Разве не было с самого начала ясно, что все закончится этим? Где твой хваленый профессионализм? И что мне теперь вообще с вампирами не работать? Да, ты вообще понимаешь, что такое работа в команде? Хоть на кого-то умеешь полагаться? Ты же не одна с таким послужным списком, Кат, это же магик. Тут каждый хоть раз вляпался в неприятное дело с кем-то из сильных мира сего. Украс ты на проблемы с волчьим кланом, поэтому его никогда не отправляют работать напрямую с волками. Нилван избегает дел, связанных с дворцом и работающими там, а Киллиану противопоказано работать с эльфами. И что думаешь, они от этого стали их худшими специалистами? Нет. Знаешь, мне куда проще отправить Крастена общаться с эльфами, чем разгребать проблемы из-за того, что у них личные претензии к следователю. Все, что требовалось от тебя... Сказать, что имел место конфликт с вампирами. Я бы поменял тебя. Но ты гордо промолчала и пошла огребать. Как-то уже устало выдохнул Дроу, падая обратно на свое место. Что скажешь, я не прав? И ты пошла туда, искренне считая, что никаких проблем и провокаций не последует. И вовсе не хотела доказать всем и каждому, что не боишься. Самым мерзким было признавать, что он прав. Я же всю дорогу думала, как бы избежать проблем, значит, не сомневалась, что они будут. Я действительно хотела доказать, что вампиры для меня не проблема. И меньше всего я думала о том, как практически гарантированный конфликт отразится на работе группы. Знаешь, я понимаю, что в подобном твоем поведении частично виноват и сам, поморщился мужчина. Но прошло уже 10 лет. Ты стала специалистом, заслужила уважение предыдущих коллег. И я не понимаю, откуда эти подростковые комплексы. Сцепив зубы, я молчала. Потому что сама-то понимала, откуда это выползло. И признаваться в этом было даже хуже, чем в тупости своего поступка. Я-то тоже думала, что переросла эти комплексы. и над пренебрежением к слабой эльфийке в страже больше посмеивалась. Пусть подождут, пока дело не дойдет до драки, а там посмотрим, кто посмеется последним. Но стоило на горизонте возникнуть проклятому тьмушнику, и я словно вернулась на 10 лет назад, мучимая желанием доказать ему, что я достойна. Сама пока не поняла чего. Уважение. С этим у меня не слишком получилось. Скандал удалось замять. С усталым безразличием заметил Дроу. Вампиры обошлись жалобами и требованием, чтобы тебя больше не присылали. Больше у тебя ни с кем конфликтов подобного масштаба не возникало? Нет. Так-то задерживала я разных людей и существ, но настолько громкого дела, как тот бордель, и столь тяжелого ранения, как тот укус, у меня больше не бывало. Хорошо, учту на будущее. А ты, Ладеус, подумай, пожалуйста, над тем, зачем ты пришла работать в Магик. Доказывать что-то кому-то ты могла бы и в страже, без ущерба для окружающих. А здесь иногда приходится и отступать, и прогибаться, и спускать некоторые дела на тормозах. Если ты не способна с этим смириться, то лучше уйди сама. Мне бы не хотелось в итоге все же уволить тебя за препятствование работе группы. Хмуро посмотрел на меня мужчина. Пара мгновений борьбы взглядов, и мне кивнули на дверь. Свободно. Я деревянным шагом покинула кабинет начальника, а потом, отмахнувшись от шагнувшего ко мне Конора, и кабинет группы в целом. Мне нужно побыть одной и подумать. Правда, надолго моих упаднических настроений не хватило. Достаточно оказалось прогуляться до первого этажа и увидеть царящий там хаос. Все куда-то спешат, чем-то заняты. Вон задержанный пытается вырваться, на допрос повели. В другой стороне дежурный успокаивает какую-то рыдающую дамочку, похоже, потерпевшая. Там стражи что-то бурно обсуждают, а вон там другой страж, ругаясь, утирает кровь с виска. Задержание прошло не по плану. В общем, посмотрела я на это все и осознала главное. Все-таки я шла сюда с намерением работать, а не лелеять старые обиды и кому-то что-то доказывать. Да, Дроу напортачил не раз, но я тоже хороша. Всегда была смелой. Так что мне помешало сразу, как стало ясно, что в наши характеристики начальство не заглядывало, пойти и сунуть ему под нос мое свидетельство судебного эксперта? А ничего. Или подойти и прямо заявить, что прошлое — это прошлое, позвольте проявить себя. Побоялась, что не поверит и посмеется. Но ведь потом накричать я не боялась и магию применять тоже. А сейчас получила заслуженную претензию, причем исключительно устную, он даже не орал ведь. И как нежная барышня, от образа которой я все время отмахиваюсь, пошла страдать, вместо того, чтобы заняться делами, попытаться как-то исправить ситуацию. И вот эта мысль самая правильная. Работать надо, а не самокопанием заниматься. С этой мыслью я и поспешила вернуться в кабинет и прямо в дверях столкнулась с Конором. «А я за тобой», — заметил друг с сомнением, глядя на меня. Даркан объявил общее собрание. «Значит, как раз узнаем последние новости». Не обращая внимания на пристальный взгляд оборотня, поспешила усесться у нашего стола и приготовилась слушать. Остальная команда была уже в сборе. Дождавшись, когда все устроятся, Дроу коротко кивнул на Конора рядом со мной. «Начинай». «Узнать удалось немногое», — вздохнув, признался оборотень. «Убитую действительно видели в нескольких ресторанах недалеко от посольства. Как минимум в 3 заведениях с кавалером. А вот в остальном...» На мужчину владельцы обращали куда меньше внимания, чем на симпатичную эльфийку. Единственное, в чем сходятся все свидетели, мужчина был высок, дорого одет и в деньгах не стеснен. Спокойно оплачивал самые дорогие блюда. Дальше показания расходятся. Один говорит, что он был блондином с карими глазами, другой, что это шатен с зелеными, а у третьего он русый и сероглазый. «Морок», — подал голос Крастен. «Ментальное заклинание, не дающее запомнить его лицо». «Не обязательно», — возразил ему Нилван. «Обыкновенная ненаблюдательность». Варкс прав. Красивая девушка оттягивала на себя внимание, и ее спутника не запомнили. Тем более, если опрошенные мужчины. Оборотень бросил вопросительный взгляд на Конора. «Да», — подтвердил друг. «Во всех трех случаях столик с их парой обслуживали официанты-мужчины. На входе встречали тоже мужчины. Женщин среди свидетелей не нашлось». «Но все равно нельзя исключать оба варианта», — задумчиво отметил Даркан. «Вампиры обычно обладают довольно специфической внешностью, так что странно, что его совсем не запомнили. Хотя всегда существует вероятность, что ее поклонником был не вампир, и убийцу она встретила случайно». «На этом, в общем-то, все», — развел руками Конор. «Последний раз их парочку видели 2 дня назад, тоже неподалеку от посольства. Никакого шума, никаких серьезных скандалов, просто очередная влюбленная пара. Потому и запомнились мало кому. Ладно, Крастен, что у тебя?» «Тоже не особо», — поморщился полудемон. «Вампир появился в борделе 2 месяца назад. Пришел сразу с вопросом, есть ли у них кто-то с эльфийской кровью. У них была одна девочка с четвертью в верхнем, приличном борделе. Пару раз он приходил к ней, но даже не уединялся, так посидел в общем зале, облапал и ушел. Потом спросил напрямую про нижние комнаты. Откуда узнал про ту часть, хозяевам неизвестно. Они старались приглашать туда лишь проверенных клиентов, за которыми уже наблюдалась склонность к жестокости. Но вампир сразу предложил им такую сумму, что они бы без вопросов впустили его куда угодно. Одна проблема. Ему требовались девушки с эльфийской кровью и соответствующей внешностью, а у них таких не нашлось. Тогда они специально ее нашли для него. Убивал не сразу. Сначала почти неделю просто посещал. Действовал по нарастающей. Сначала только кусал, через пару дней приходил вновь, и здесь уже было и насилие. И на третье-четвертое посещение убивал, причем довольно жестоко. «Чем же ему так эльфийки-то досадили?» — покачал головой Киллиан. «Кто этих психов знает?» — поморщился Крастен. «Может, одна отказала ему когда-то или изменила, вот он теперь и бесится. Самое странное во всем этом другое. Он с ними не спал». «Это в борделе-то?» — удивленно вскинул брови Нилван. «И я о том же», — кивнул ему полудемон. «Только разговоры, кровь и избиение, а вот спать, похоже, брезговал». «Это уже что-то», — задумчиво заметил Даркан. «Если убивал не сразу, скорее всего, дело не просто в крови и жажде. Есть что-то более личное в его жизни, связанное с эльфийкой». «Сомневаюсь, что вампиры добровольно предоставят вам список, кто именно из их общины имел сложные отношения с эльфийскими девами», мрачно заметила я. И тут же собрала всеобщие хмурые взгляды. Даже удивительно быстро сообразила, с чем связан этот скепсис в глазах коллег. «Надеюсь, вы не хотите сейчас намекнуть, что это моя вина?» «Нет», — поморщился тьмушный начальник. «Тут ты права. Вампиры будут до последнего укрывать своего, надеясь разобраться сами. Нет, на их помощь в любом случае рассчитывать не приходится. Хоть в этом я крайне не окажусь. Хотя есть некая ирония в том, что я тоже эльфийка, имеющая сложные отношения с вампирами. К слову об этом. Раз пошел такой разговор, 3 кандидатов в преступники я и без запроса в общину могу вам назвать». Дроу бросил на меня пристальный взгляд. «Этих я уже и сам взял на примету», — оторвался Даркан, прежде чем вернуться к Крастену. «Про внешность наши задержанные что-то рассказали?» «Глухо. Высокий, богатый, жестокий. Вот и все. Подходит как минимум 1/3 вампиров. Зато вычеркивает из списка моих подозреваемых, заметила я. После нашей предыдущей встречи их понизили во всех привилегиях. Работая в охране периметра общины, подобные развлечения не потянешь. И даже если у них высокое происхождение, пока действует наказание, средства рода им недоступны. -3. Итого у нас все еще остается примерно треть общины, не столь стесненная в средствах», — хмыкнул Крастен. «Не особо помогло. Я лишь пожала плечами». «Так, Киллиан, у тебя что?» — продолжил опрос начальник. «Совсем пусто», — развел руками тот. «Либо хозяева борделей просто молчат, не желая сдавать клиента, либо вампир у них не объявлялся. Впрочем, не похоже, чтобы наш псих желал именно тепла и ласки женского тела. А в более-менее приличных заведениях заботятся о благополучии девочек. Если бы он начал искать себе жертв в легальных борделях, то о нем стало бы известно гораздо раньше». «А про нелегальные и говорить нечего», — поморщился Конор. «Пропала девочка с улиц, никто и вспоминать не станет, тем более заявлять в стражу». «Значит, здесь тоже пусто», — недовольно отметил Даркан. Обвел тяжелым взглядом притихшую группу и остановился на пожилом оборотне. «Нилван, хоть тебе есть чем меня порадовать». «Да как сказать?» Взяв со своего стола какие-то папки, оборотень поднялся и передал их начальнику. «Новости-то у меня есть, вот только я сомневаюсь, что они кого-то порадуют». «За день я успел отсмотреть по верхам только полгода. Спасибо еще хранителю центрального архива, помог с поиском. Пока мы нарыли еще 6 дел с эльфийками. 2 смерти. Одно тело сильно обезображено, прямо наш случай. А у второй перерезано горло. Впрочем, за порезом могли скрыть и следы укуса. И еще 4 заявления о пропаже. Ни самих девушек, ни их тел так и не удалось найти. Все были довольно скромного происхождения и свободного нрава. Родители не исключали, что девушки сбежали по собственной воле либо с поклонником, либо просто устраивать жизнь без чужого присмотра. С найденными нами телами из борделя я описание сравнил. На первый взгляд, ни одной из пропавших среди них нет. Но тут нужно заключение эксперта. Но самое главное — практически все дела заведены в разных районах города, вздохнул Нилван. В кабинете повисла напряженная тишина. Итого у нас 6 известных жертв и еще 4 потенциальных. И это за полгода. Да, пусть пока это еще не подтверждено, но все же цифра пугала. А ведь в некоторых случаях о пропаже могли и вовсе не заявить. «А масштабы наших проблем все растут», — вздохнул Даркан. «Нилван, завтра возьмешь с собой Варкса и Киллиана, продолжите копать в архивах. А я поговорю с генералом. Можно попытаться направить официальный запрос во все отделы стражи по городу. Пусть припомнят дела с убитыми и пропавшими эльфийками. Нужно попытаться выяснить, когда именно это все началось». Если найдем точку отсчета, возможно, удастся понять, что именно заставило его выйти на охоту. Сай, это же столица. Ты представляешь, сколько тут пропавших и убитых девушек хотя бы с толикой эльфийской крови? Подал голос Крастен. Это же просто сумасшествие заново поднимать и расследовать их все. А вот здесь ты не прав, ответила я вместо начальства. На самом деле девушек будет не настолько много. Да, в столице практически каждый второй смесок, а каждый 6-й будет иметь примесь эльфийской крови. Не дала я полудемону высказать справедливые возражения. Но наш вампир предпочитает не только определенный вкус, но и вид. Девушка должна обладать классической эльфийской красотой. Хрупкая, невысокого роста, светловолосая и с длинными заостренными ушами. И вот этот весь набор крайне редко проявляется в смесках. Это я тебе как эльфийка, у которой сестра-целитель, говорю. Так что чисто по описанию отсеять можно будет у многих. Хорошая мысль, кивнул мне Дроу. Молодец, Ладеус. К слову, вот тебе и задание на завтра. Берешь найденные Нилваном дела и вперед в морг общаться с экспертом. Нам нужно уточнить, нет ли среди тел из борделя кого-то из пропавших. И пусть эксперт посмотрит на убийство, наши они или нет. В общем, все по телам на тебе. Делайте, что хотите. Если будет нужно, можешь раскопать кого-то из похороненных но к концу дня я должен знать, это серия или мы надумываем себе лишние проблемы. Все ясно? Так точно, господин старший следователь. Дроу поморщился. Ладно. Похоже, на сегодня мы сделали все, что могли. Заканчивайте с бумагами и по домам. И советую всем хорошенько выспаться. Завтра день будет не легче. Обвел он нас напоследок внимательным взглядом, лишь на мгновение задержавшись на мне, и скрылся в своем кабинете. Народ чуть ли не хором устало вздохнул и приступил к составлению отчетов. Мне писать было нечего, нечистосердечное же признание в собственной дурости и гордости, погнавших меня общаться с ненавистными кровососами. Можно было бы и избежать домой. Вот только верный напарник был против. «Ну что?» — едва слышно спросил он, склонившись ко мне. «Что такого тебе наговорил Дро, что ты выскочила из кабинета сама не своя? Да и вообще, что там у тебя с вампирами произошло?» «Глупость», — нехотя призналась я. «Причем всеобщая». «В смысле?» «В смысле, когда-то давно пару раз ступил Дро, из-за чего сегодня утром ступила я, а потом, в свою очередь, опростоволосились и вампиры, правда, без каких-либо предпосылок к этому, просто по жизни идиоты. В целом все молодцы. Но мне крайним, как всегда, хочется сделать Дроу. А почему-то выходит, что накосячила больше всех именно я». Оборотень на пару мгновений завис, пытаясь понять мою сумбурную речь. А осознав сказанное, посмотрел на меня с какой-то неуверенностью. «Знаешь, ты мне друг, и я согласен, что когда-то начальство поступило с тобой паршиво. Но, глядя на происходящее, я думаю, что ты уж слишком цепляешься за случившееся и тем самым портишь себе жизнь. Вот как на духу. Со стороны Даркан вполне себе годный начальник. Да, поначалу он нас на работу кидал, как попало, был неправ. Но ведь сейчас нормально уже все. Скажи, тебе за скандал с вампирами что-то было?» «Нет, так, мозги немного прополоскал, даже почти не рычал». «Видишь, а ведь когда его наверх вызывали, ор из кристалла связи я со своего места слышал. Так что, уверяю тебя, ему там многое высказали. Но еще до того, как ты вернулась, ребята успокоили, что если накосячила ты по глупости, а не от желания напакостить, то начальство прикроет. Своих Сайлос на растерзание обычно не отдает. По крайней мере, кому-то другому. Если что, сам же мозги вправляет». Я промолчала. Странно думать, что этот заносчивый Дроу попытался меня как-то прикрыть перед генералом. Так-то могли ведь и выговор объявить за скандал, а то и вовсе отстранить от дела. В общем, я что хотел сказать-то? Непривычно занервничал друг, взлохмачивая без того растрепанные волосы. «Может, пора забыть, что там случилось 10 лет назад? Сделаем вид, что ты встретила Даркана только сейчас, устроившись на работу в Магик. А косяк поначалу, так это часто с новым начальством недопонимания бывают. Ну, правда, Кат, ведь в страже ты бы такую глупость не сделала и не пошла бы к вампирам сама. А тут... Не знаю, что тебе в голову взбрело. Все пытаешься доказать Дроу, как он был неправ, так это бесполезно. Либо сам поймет, либо так и будет заблуждаться. А вбить что-то силой в наши головы невозможно. Это я тебе как мужик говорю». «Вы мне все сегодня, что ли, решили голову прополоскать?» Недовольно пробурчала я в ответ. «Да поняла уже. Пора вспомнить о приоритетах и зачем я вообще добивалась этого места». «Кот, я ведь тоже хочу просто работать», вздохнув, заметил ему. «Просто довольно сложно воспринимать адекватно того, кого долгие годы считала чуть ли не своим личным врагом, особенно когда он едва не повторил старую ошибку». «Ну, он, по крайней мере, попытался исправиться. Кажется, теперь твоя очередь», — серьезно посмотрел на меня друг. И вот во всем он прав. Но Коннор не знает, насколько на самом деле сложны у нас отношения. И куда теперь деть тот факт, что Дроу когда-то нравился мне, а я, оказывается, нравилась ему? Да еще и совместная пьяная ночь до кучи, о которой я так и не узнала, было или не было. Какой бы крепкой ни была наша дружба с Коннором, Но этими подробностями я ни с кем не готова делиться. И отбросить эту часть наших отношений с Дарканом мне куда сложнее. «Пиши свой отчет, котенок», — похлопала я друга по плечу. «А я пойду домой отсыпаться перед завтрашним рейдом по мертвым телам». «Уж лучше с бумажками возиться», — передернул плечами оборотень. «Кому как?» «По мне так с мертвыми общаться проще, чем с живыми». «Ну, даже с живыми общаться лучше, чем с теми, кто ими только прикидывается. А вампиры именно так и делают». Домой я решила прогуляться пешком, благо идти было не слишком далеко. Размять ноги и заодно проветрить голову, пухнущую от лишних мыслей. Тут и расследование, и воспоминания о нападении, и упреки Даркана, и его заступничество. Такая каша, было от чего запутаться. Хотя, пожалуй, из всего больше меня беспокоил именно безумный вампир. Кажется, стоило серьезно подумать о безопасности сестренки. Даже если домой из университета она возвращается в компании, это всего лишь целители. Толку от них в плане защиты только толпу создать. Нет, сестре требовалось нормальное сопровождение. Мысль, что такое может понадобиться и мне самой, в мою голову почему-то не пришла. «Ладеус», — выдернуло меня из размышлений неожиданно знакомое шипение. Я резко остановилась, скинула голову и уставилась в светящиеся алым глаза. В двух шагах от меня дорогу мне преграждала высокая фигура, полностью затянутая в черное. Но темный плащ, защищавший от вечернего солнца, уже не скрывал хищно усмехающегося лица. «Не правда ли неожиданная встреча?» — оскалился Гелис. «И уже вторая за столь короткий срок». Отвечать я не спешила, только быстрым взглядом окинула улицу. Хоть солнце уже и село, людей вокруг прогуливалось еще много. Такой толпе вампир точно не рискнет нападать. «Что же ты молчишь? Испугалась?» — продолжал издеваться кровосос. «Вот и правильно, Ладеус, бойся. Не думай, что тебе все так просто сойдет с рук». На самом деле я не особо боялась Гелиса. Здесь уже не территория общины, в случае чего закон будет на моей стороне. Так что я уже вполне обстоятельно размышляла, не сильно ли напугаю я прохожих, если призову секиру и приложу ею по голове этого наглого вампиреныша. Если повезет, смогу еще пару клыков одним ударом выбить. «Могу то же самое заметить тебе, кровосос». Неожиданно раздался знакомый голос позади, и почти тут же мне на плечо опустилась горячая рука напарника. «Ты только что угрожал сотруднику магика, о чем я могу засвидетельствовать. Неужели в вашей общине не хватило уже проблем? Не боишься огрести от старших за свой длинный язык?» Издевательская ухмылка на лице Гелиса поутихла. «А вот и верный котик прибежал защищать хозяйку. Она хоть награждает тебя за это или держит на сухом пайке?» Вот клянусь, если бы не многозначительный взгляд, которым вампир окинул мою фигуру, я бы не усмотрела в этом какого-то подтекста. А тут мгновенно вспыхнула от злости за подобный намек. Рукоять секиры сама легла в руку, и я зашипела в ответ. «Еще хоть слово, и ты сам останешься на сухом пайке на всю оставшуюся не жизнь». Показательно взвесила я в руке тяжелое лезвие, которое наверняка лишит его нескольких зубов с одного удара. «Какие мы обидчивые!» — усмехнулся Гелис, но все же отступил на два шага назад. «Твоя взяла. В этот раз я отступлю. Удачи вам с расследованием. А ты бы ходила по улицам осторожнее, светлая. Не забывай чаще оглядываться. Вдруг какой-то монстр уже следует за тобой». Одарив нас с Конором издевательским оскалом, вампир накинул капюшон и быстро удалился вверх по улице, растворившись в толпе. Заметив обеспокоенные взгляды прогуливающихся, я поспешила развеять оружие и только после этого обернулась к мрачному оборотню. «А ты здесь откуда?» «Подумал, что в такие времена тебе лучше не ходить домой одной». Сбежал на полчаса тебя проводить, пока Даркан и сам отлучился. И, как видишь, не зря. Бросил друг настороженный взгляд в сторону удалившегося вампира. Брось, Гелис хоть урод, но ничего бы мне не сделал. Только нервы потрепал. Вспомнил обо мне, вот и пришел обиду выместить. Все же потерянный клык тот еще позор для вампира. Не знаю, поморщился друг. Не нравится он мне. Может, мы поспешили вычеркнуть эту троицу из подозреваемых? Нет, они больше просто идиоты, чем психи. И я сомневаюсь, что после того задержания у кого-то из них была возможность, что физическая, что финансовая, позволить себе такие развлечения. Все же, пусть нам их дела для суда и не отдали, но в клане за участие в незаконном живом баре наказать должны были изрядно. У ребят, скорее всего, большие ограничения на передвижение по городу, да и штрафы ужасные. И все же лучше их проверить. «Кстати, с сегодняшнего дня одна ты домой не ходишь», — заявил Конор, ухватив меня под локоть, потянул дальше по улице в сторону дома. «Но хоть ты из меня нежную барышню не делай», — раздраженно закатив глаза, выдернула у него свой локоть. «С Гелисом я бы и сама справилась. А насчет сопровождения лучше силы забирай из университета. Она там тоже до позднего вечера сидит. И, в отличие от меня, себя защитить точно не сможет». Друг бросил на меня неуверенный взгляд. Он одинаково сильно беспокоился за нас обеих, но понимал, что я права. «Посмотрим», — в конце концов выдал он. «В крайнем случае будем вместе за ней ходить. Сейчас давай поспешим, мне еще к отчету нужно вернуться и не получить нагоняя от тьмушника за прогулку». Мне осталось лишь раздраженно вздохнуть и бодрее топать за оборотнем. До дома мы добрались быстро, а там я с удивлением обнаружила на пороге очередной букет и подозрительно взбудораженную Розалинду. «Что, поклонник мелкой все никак не сдастся?» — скептически уточнил Конор, проследив, как я подняла цветы с порога и почесала под ближайшим бутоном розу, успокаивая. Видимо, визит поклонника ей не понравился. Правда, я не ожидала, что он такой стеснительный, что не решится вручить букет лично. Побоялся, что тихоня Сили его ими забьет? А ведь она может. «Не сдался», — подтвердила я, выудив из цветов черную карточку с золотой надписью. «Надеюсь на вскорую встречу». Зато хоть с цветами справился. Розы в этот раз были просто насыщенно алого цвета, без намека на черноту. Немного пошловато и все еще срезанные цветы, но все же уже никак на похороны. Но все же стоит уточнить у сестры по поводу этого поклонника. Если он ей надоедает, постараться отвадить. «Скажи Силе, если будет нужна помощь с избавлением от этого романтика, я готов помочь». «Вот сейчас сами скажешь», — хмыкнула я, затянув друга за собой в дом. «Силе», — окликнула я сестру, разуваясь. Цветы, не развязав, сунула в вазу к их черным товарищам и пошла искать младшую в гостиную. А там... «Эй, мелкая, встреча!» — громогласно начал друг, заходя за мной, но, шикнув, я его оборвала. В свете одинокой лампы на полу, за кофейным столиком, уронив голову на стопку учебников, сладко посапывала моя сестренка. Что же, разговор по душам явно придется отложить. «Умаялась, бедная!» — вздохнула я, присев рядом на корточки и погладив ее по растрепанным волосам. «У них зачетная неделя началась». «Давай я отнесу ее в комнату, пусть поспит нормально», — тихо предложил друг. Легко подхватил сонную эльфийку, тут же заворочавшуюся, а потом обнявшую его за шею, оборотень понес ее в спальню. А я проводила их внимательным взглядом. «Ох, что-то тут не так просто. И как я раньше не заметила?» «Нет, определенно, разберемся с маньячным вампиром и стоит поговорить с сестренкой по душам. И не только с ней». Следующим утром, несмотря на отвратную пасмурную погоду за окном, я предпочла не понежиться еще в постели, а выйти на работу пораньше и немного помедитировать с чашкой кофе над найденными Нилваном делами. Надеялась поговорить с Силли с утра и предупредить, что теперь ее будет встречать Коннор. Но, увидев в расписании на стене, что сегодня ей в кои-то веки на учебу только к обеду, решила дать выспаться. Да уж, после перевода в магик я сестру почти перестала видеть, несмотря на то, что мы живем в одном доме. Ладно, пусть визит оборотня станет для нее сюрпризом. Возможно, даже приятным. На богатую карету прямо у входа в магик я даже не обратила внимания. «Леди Ладеус, прошу прощения, но позвольте переговорить с вами». Раздался голос позади, стоило лишь шагнуть на крыльцо родного управления. К сожалению, он был мне знаком. И, несмотря на всю мою неприязнь, нагрубить или хотя бы проигнорировать этого посетителя я не могла. И тем более съездить кулаком по холеному лицу, как мне втайне очень хотелось. «Доброе утро!» — сухо поздоровалась я с вампиром, прятавшимся за распахнутой дверью в сумраке кареты. «Извините, но я спешу на работу». «Я понимаю. Лишь пару минут. Я хотел бы объясниться и принести извинения». Это меня удивило. После вчерашней подставы вампир приехал ранним утром, чтобы принести извинения какому-то следователю? Слишком подозрительно. И я бы с удовольствием отказалась от такой чести, если бы не расследование. Нам нужно работать, а не лелеять свои обиды. Так что, если вампирский старший лично приехал принести мне извинения, то стоит их принять и попытаться выбить в ответ какую-то помощь для группы. Только если на пару минут, нехотя согласилась я. Принимать протянутую мне руку, чтобы забраться внутрь кареты, не хотелось. Но вежливость, чтоб ее. На удивление, рука кровососа, пусть и сквозь перчатку, казалась не такой уж ледяной. Почти как у живых в столь прохладное утро. Впрочем, задерживать свою руку в его хватке я не стала. Устроившись на сиденье напротив, подняла на неожиданного визитера строгий взгляд, настраивая исключительно на рабочий лад. «Леди Ладеус». «Младший следователь Ладеус», — сухо поправила я его. «А вы так и не представились с прошлого раза». «Вы правы. Лорд Цезарё Валенси, один из совета старших». Учтиво склонил голову блондин. «Прошу прощения за мою грубость и за вчерашний инцидент, за оба инцидента». Я поморщилась. То есть он приехал за свою подлость извиниться? Какое лицемерие! «Это я должна просить прощения за свое поведение, не соответствующее званию офицера-магика», скрипя сердце, заявила ему. «Нет, что вы, леди Ладеус!» «Младший, госпожа следователь», — быстро поправился вампир. «Боюсь, между нами произошло недопонимание». И едва удержалась, чтобы не хмыкнуть. «Ну да, оно и случилось. Я решила, что проблема решена, а он, что стоит сразу жаловаться выше, а не высказывать претензии лично». «Я действительно считал и считаю, что виновны в конфликте мои подчиненные. Но к тому времени, как я вернулся к совету, эти трое идиотов успели добраться до другого старшего и выдать свою версию событий. А он, в свою очередь, высказать претензию вашему начальству. Конечно, теперь мы уже разобрались в ситуации, виновные были наказаны. Вот только вы, как я подозреваю, уже получили незаслуженный выговор. За это я и хотел попросить у вас прощения. И я обещаю, что до вашего начальства будет доведено, что конфликт исчерпан, и вампирское сообщество к вам и вашей работе никаких претензий не имеет». Сверляя меня пронзительным взглядом голубых глаз, на полном серьезе выдал вампир. Все это было настолько неожиданно, что я буквально впала в ступор. Чтобы заносчивый вампир, причем из старших и титулованных, извинился за трех охранников, не говоря уже о том, что он пообещал отозвать претензии. Даже не знаю, что меня удивило сильнее. Этот момент или когда я проснулась в одной кровати с Дроу. И теперь понятно, почему Гелис прибежал вчера зубоскалить. Не иначе, как ему снова влетело, и обида на наглую эльфийку стала глубже. Словно прочитав мои мысли, этот Валентий неожиданно продолжил. Кроме того, как я узнал вчера, один из наших подчиненных вечером навестил вас, нарушив приказ, и даже угрожал. За него я тоже приношу извинения и уверяю вас, что он понесет суровое наказание. В ближайшее время его не выпустят с территории клана, так что можете не опасаться. Какое-то утро сплошных неожиданностей. Быть такого не может, чтобы Гелис сознался в угрозах. Как они это из него вытрясли? Да еще и наказать решили. Вот уж и правда чудной вампир этот старший. Но, если честно, новость, что хотя бы этот идиот в ближайшее время не будет путаться под ногами, порадовала. «Вы примете наши извинения?» На полном серьезе уточнил у меня этот лорд. «Да, конечно», — поспешила выпалить я. «Я же не дура, чтобы самой продолжать этот конфликт». «Вы не искренни», — неожиданно заявил вампир, причем с явной печалью в голосе. «Я понимаю. Вы имеете все причины недолюбливать наше сообщество. Для всего случившегося вы еще удивительно мягко повели себя с нашими охранниками. Как сотруднику магика, мне запрещено применение силы без веских на то оснований. Словесные оскорбления таковыми не являются, так что, в некотором смысле, возмущение вашего старшего было обоснованным», поморщившись, признала я. «Разве что с точки зрения закона империи», — хмыкнул вампир. «А с точки зрения наших правил, вы проявили невиданную сдержанность, но мы исправили это сами». Даже не хочу знать, какие проблемы огребли на свои головы эти идиоты. Впрочем, явно недостаточные, если после головомойки Гелис пошел запугивать меня. Надеюсь, что после это исправили. В любом случае, я рада, что мы пришли к пониманию, и на этом инцидент исчерпан. Решила я поскорее закончить разговор и избавиться от нервирующего меня соседства. Не то чтобы я опасалась за свою жизнь. Нужно быть совсем психом, чтобы попытаться напасть на офицера магика прямо напротив управления. Тем более, учитывая, что охрана на входе прекрасно видела, как я села в эту карету, но все же присутствие кровососа в непосредственной близости от меня, да еще и наедине, вызывало какую-то подсознательную дрожь. «Я благодарна, что вы прибыли лично, чтобы сообщить это мне. А теперь прошу прощения». Я потянулась к ручке двери, собираясь как можно скорее покинуть полумрак кареты. «Погодите!» — перехватил мою ладонь вампир. Прикосновение заставило меня нервно отдернуть свою руку. «Простите, я не хотел вас напугать», — поднял руки вампир, словно пытаясь показать, что он безоружен. Вот только я, как никто другой, представляла себе, что кровососы сами по себе неплохое оружие. «Я не боюсь», — процедила я. Вампир благоразумно не стал возражать, хотя явно не поверил мне ни капли. «Мне очень жаль, что вам довелось встретиться с худшими из нашего рода», — вздохнув, хмуро заметил Валенси. «Эти идиоты, маньяк, да еще и выговор. Мне хотелось бы попытаться исправить ваше впечатление о вампирах. Поверьте, далеко не все из нас монстры. Да и не только среди нас встречаются подобные чудовища. Поверьте, это я и так прекрасно знаю. Тогда, может быть, вы примете мое приглашение на ужин? Думается, мне бы удалось хоть немного обелить имя моего рода перед вами». Неожиданно робко улыбнулся блондин, сверкнув синими глазами. А меня после этих слов буквально в дрожь бросило. «Только не говорите мне, что этот кровосос пытается со мной заигрывать. Пресветлый лес, за что ты так со мной? Я что, проклятая какая-то? Почему на меня только всякие чудовища клюют? Можно хоть одного нормального поклонника?» С языка чуть не сорвалось проклятие вместе с пожеланием пойти куда подальше, но на ум тут же пришли слова Даркана о том, что в магике нужно уметь работать гибче. И я тут же судорожно принялась искать приличный повод для отказа. Это неуместно. Учитывая имеющееся у меня в производстве дело об убийстве вампиром, подобная встреча может быть воспринята как должностное преступление. Точно, я и не подумал об этом. Кажется, искренне расстроился вампир. Похоже, скорейший поиск преступника становится приоритетом и для меня. Улыбнулся он. Вы можете всецело рассчитывать на любую поддержку с моей стороны. Хотелось бы гордо отказаться и вообще не связываться с вампирами, но в нашем положении глупо отвергать помощь, особенно если ее предлагает один из старших. И раз уж зашел такой разговор, возможно, вы действительно могли бы помочь следствию. Все, что угодно, тут же подался вперед мужчина. Нам необходимо узнать, кто из вашей общины имел личный конфликт с эльфийками. Лорд Валентин нахмурился, обдумывая мои слова. Вы считаете, что причиной убийства могла стать личная неприязнь к какой-то конкретной эльфийке? Простите, но я не уполномочена разглашать подробности расследования. Если по правде, то старший имеет право затребовать информацию по ходу расследования. Но это только через подачу официального запроса, так что обойдется без подробностей. Хотя тут выводы более чем очевидны. Понимаю. Я постараюсь что-то выяснить. Но вы сами понимаете, что это будет довольно сложно. Все же наши подчиненные не обязаны докладывать о своей личной жизни. Нам будет полезна любая информация. Даже если это не поможет вычислить нашего преступника, возможно, удастся вычеркнуть лишних кандидатов, что тоже неплохо. Хорошо, серьезно кивнул мне блондин. Я постараюсь выяснить все побыстрее и пришлю вам всю информацию. Благодарю. Пожалуй, впервые за разговор я улыбнулась ему искренне. Пусть встреча с вампиром не лучшее начало дня, но если повезет, мне удастся не только сгладить впечатление от вчерашней неудачи, но и разжиться информацией. А теперь мне действительно пора идти. Буду ждать от вас хороших новостей. Улыбнулся блондин на прощание, прежде чем распахнуть передо мной дверь. Выпорхнув наружу, я с наслаждением вдохнула свежий прохладный воздух, прямо ощущая, как мне становится легче. Проклятье, все же с моим подсознательным страхом перед этими тварями нужно что-то делать. Последний вопрос. Остановил меня голос из полумрака кареты, прежде чем я успела сделать хоть шаг в сторону дверей управления. С уже плохо скрываемым раздражением обернулась к нему. «Прошу прощения за неуместный интерес, но мои подчиненные поделились, что во время того задержания на вас кто-то напал и серьезно ранил. Я бы хотел узнать, это тоже был вампир? Его поймали? Если нет, возможно, я могу как-то помочь и с этим. Не стоит», — оборвала я. Говорить об этом не хотелось и вообще вспоминать о том промахе. Но лучше сразу зарубить желание старшего рыться в том деле. «Почему?» — немного растерянно уточнил лорд. «Потому что помощь уже не нужна. Напавший на меня мертв. И пусть тело я не видела, но в том, что укусивший меня урод скончался в муках, была уверена. И в том числе поэтому не желала, чтобы заводили дело или пытались его искать. Что же, рад это слышать. После небольшой паузы заметил вампир. Надеюсь, что смогу помочь вам хоть с текущим делом. До следующей встречи, госпожа Ладеус. И сразу же копыта лошади зацокали по мостовой, увозя странного вампира дальше. Пару мгновений я задумчиво смотрела карете вслед, а после, встряхнув головой, поспешила на рабочее место. Я рассчитывала, что окажусь самой ранней пташкой на рабочем месте, Зря. Кое-кто, похоже, и вовсе его не покидал. Нырнув в темный полумрак кабинета, поначалу я даже не заметила, что там был кто-то еще. Поэтому раздавшийся неожиданно голос от полуприкрытого занавесями окна заставил меня вздрогнуть. «Кто это был, Катарина?» Вглядевшись, я опознала в едва проглядывающемся темном силуэте начальника. Приблизившись к высокой фигуре дроу, я заглянула ему через плечо и подтвердила свое предположение. Крыльцо отсюда проглядывалось прекрасно. Представитель вампирского совета, не стала я скрывать. Что хотел? Извиниться за грубость своих подчиненных и предложить помощь в расследовании. Даркан обернулся, с недоверием взглянув на меня. А я? Решила держаться своего решения работать, а не путаться в старых обидах и комплексах. Я действительно атаковала этих идиотов первое. Но они старательно провоцировали меня, делая вид, что вот-вот атакуют. Этот старший был свидетелем нашего конфликта. Отослав их и пообещав наказать, он остался переговорить со мной. Даже признал мое право использовать магию и защищаться. Но пока мы говорили, эти гады успели нажаловаться. В общем, сегодня он приехал сказать, что вампиры во всем разобрались, виновные понесли наказание, ко мне больше нет претензий. Генералу тоже все передадут. Ну и в качестве компенсации предложил помочь. Подробно разъяснила я все. Про мое приглашение на свидание я все же благоразумно промолчала. Как и про визит Гелиса. Ему уже от своих досталось. Жаловаться на пустые угрозы глупо. Серьезно? Согласился помочь, удивленно вскинул брови дроу. Сама в шоке, хмыкнула в ответ, бросив задумчивый взгляд в окно на то место, где еще недавно стояла карета. Я рискнула и попросила информацию о всех вампирах, ругавшихся с эльфийками. И? Обещал прислать. А там посмотрим, будет толк от этого или нет. Молодец, неожиданно заявил мне начальник. «Вижу, ты начала постигать искусство дипломатии в расследованиях». Лишь фыркнув на это замечание, я оставила его у окна, а сама прошла к нашему с Конором столу. Скоро уже народ начнет собираться, а я так и не успела полистать новые дела. «Спасибо, Катарина». Я удивленно вскинула голову на начальство. «За что?» «За то, что начала разговаривать со мной напрямую». Я пожала плечами. Что уж на это ответить? Стоило начать делать это раньше. «И будь осторожна с этим вампиром», заметил дроу мрачно и удалился в свой кабинет. Едва сдержала фырк. Как будто меня нужно об этом предупреждать. Я осторожна со всеми из них. Стоило погрузиться в изучение новых дел, и день завертелся. Сначала бесконечные бумаги и отчеты, потом... Долгие обсуждения и осмотры в морге. Как и предполагал Даркан, даже пришлось раскопать одну из предполагаемых предыдущих жертв. Это, к слову, был самый спокойный момент за день. Пока надзиратель кладбища организовывал нам с магистром Прасом подъем нужного тела, мы со старичком успели попить ароматного чаю из термоса с запасенными оборотнем бутербродами. Солнышко светит, легкий ветерок и тишина. Хорошо, почти пикник. Даром, что на кладбище. Увы, на этом хорошее закончилось. Мы со стариком обследовали все тела тщательно, чуть ли не каждый участок горла изучили. Все сравнили и пришли к неутешительным выводам. Вернулась я в управление уже под вечер. Рабочий день уже полчаса как закончился. Но я не удивилась, обнаружив всю группу на месте. Стоило шагнуть в кабинет, как на меня обратили напряженные взгляды. Официально это серия. Вздохнув, обрадовала я их, плюхнув пачку документов на стол. В городе объявился маньяк-вампир.